Глава 002. Похоже, я монстр. Как же неприятно, что я реинкарнировала в паука. Несмотря на этот факт, что мне надо делать теперь? Хрум-хрум. Я услышала какой-то устрашающий звук. Не стоит забываться. Рядом со мной армия пауков, которых, наверное, можно назвать моими родственниками. Здесь только они, кто могут производить эти звуки. Я бросила беглый взгляд туда. Хрум-хрум. Что они делают? Они едят? Они убивают и едят друг друга? Борьба за жизнь между моими родственниками, вот что я вижу. Нет. Это плохо, это очень-очень плохо. Почему я должна драться со своими родственниками? Ах, это из-за еды. Они все голодны. Вообще-то я тоже голодна. Что? Не-не-не. Я снова отвлекаюсь. На этом поле боя я невинная девушка, под жертвой мужчин, не успев в глазом моргнуть. Это была метафора. Выбор. Драться. Настройки. Бежать. Есть только один выход из этой ситуации – отступить. Могу ли я победить? Невозможно. Я гениальная прогульщица. Я никаким образом не смогу драться с такой жестокой толпой, хотя сейчас и выгляжу так же, как и они. Вообще-то... Чем думать о всяких глупостях, лучше поскорее сбежать. Бум. Ну что еще? Звук вибрации пришли сзади. Когда я обернулась, позади был гигантский паук. Это мама? Или папа? Да какая разница? Теперь я еще больше запуталась. А этот паук не слишком ли... большой? Он, наверное, раз в 10 больше меня. Были ли такие большие пауки на Земле? Хрумп-гульп. Ох. Большой паук пробил панцирь маленького паука когтем и съел его, словно закуску. И ты, мама. Похоже, она думает своим желудком. Мне надо бежать отсюда в безопасное место. Моя цель – выживание. Я помчалась во весь дух. Остановилась, наконец, после того, как устала настолько, что я больше не могла двигаться. Пауки не преследовали меня, сколько бы я ни оглядывалась. Ах. Я думала, что умру. Умереть сразу после рождения – это плохая шутка. Теперь, когда я могу здраво мыслить, мне надо подумать о следующих вещах. На данный момент я паук. Этот факт надо принять. Ну, по крайней мере, у человека нет таких умений, как с легкостью прыгать выше собственной головы и бегать по вертикальным стенам. О чем я говорю? О своем побеге. Когда кругом так много в одном месте, невозможно убежать, просто бежав по прямой. Скорее, это можно сравнить с попыткой влезть в очередь на распродаже, где вокруг злые старушки. Какой безумный поступок. Нет, я, конечно, не делала такого раньше. В любом случае, когда убегала, я прыгала и бегала по стенам как ниндзя и выбралась из паучьего гнезда. Когда я бежала, у меня было неприятное ощущение из-за количества ног. Но как-то у меня получалось бежать, не путаясь в ногах. Это, наверное, так называемые природные инстинкты? Ладно. Иметь возможность двигаться без проблем – это хорошо. Итак, если я паук, то что за суперогромный паук, которого я видела недавно? Учитывая ситуацию, это скорее всего моя мать или отец. Я не знаю многого о пауках, но родители, которые едят своих детей, скорее всего нормальное явление для дикой природы. Но это гонка, где каждый с момента рождения начинает пожирать друг друга, так что не будет ничего странного, если родители едят своих детей. Если этот гигантский паук мой родитель, значит ли это, что я стану такой же огромной когда-нибудь? Мне становится плохо просто от мысли об этом. Нет, пауки полезные насекомые. Я думаю, что они лучше, чем была я в моей предыдущей жизни. Как странно, мне стало грустно. Ах, нет, вернемся к мыслям, о которых я думала недавно. Сравнивать этого гигантского паука с моим размером неразумно. Поскольку я не знаю, насколько велико мое тело. Если я размером с ноготь, тогда это нормально. Если так, тогда я смогу понять возможность существования этого гигантского паука. Но все равно его размер будет что-то около размера тарантула. С другой стороны, если мой размер будет больше, тогда такой крупный паук – это новый вид, который еще не был найден на Земле. Еще не открытый вид пауков – это тоже нормально. Но учитывая мою реинкарнацию, которая словно из фантастики, думать так оптимистично, вероятно, не стоит. Чтобы подтвердить свои размышления, мне нужно найти что-то, с чем я могу сравнить свои размеры. Есть ли здесь что-нибудь для сравнения? Я оглядела окружающий ландшафт. Похоже, я в большой пещере. Невзирая на то, что здесь нет света, видно довольно хорошо, пусть и довольно тускло. Я начала постоянно осматриваться. Ого! Это... На земле были человеческие следы. Ох! Четко видно следы нескольких людей. Другими словами, это значит, что данный человек приходил сюда ранее. Это значит, что в этом мире есть люди. Мне стало приятно, когда я узнала, что здесь был человек. С другой стороны, поняла ужасный факт. Мое тело намного больше, чем ноготь. Учитывая, что среднестатистический рост человека около 170 сантиметров, мой размер около 1 метра длиной. Я начала подозревать это, когда увидела того гигантского паука. Независимо от того, что я думаю, я не могу быть пауком, который живет на Земле. Иными словами, это другой мир, совершенно отличающийся от Земли. И независимо от того, как бы позитивно я ни пыталась мыслить, я точно монстр. Вот спасибо!